Сара Кэмерон. «Голодная степь. Голод, насилие и создание советского Казахстана». Издание «Новое литературное обозрение» посвящается Армду. Пока духом умерших не воздана честь, живым процветания не видать. Улы риза болмай тірі баймайды. Казахская поговорка. Введение. «Я был еще ребенком тогда, но я никогда этого не забуду», — говорит Абишулы. О казахском голоде 1930-1933 года. До костей пробирает дрожь, когда я вспоминаю. Советские чиновники отняли у семьи Абишулы скот и зерно. Оголодавшие люди бежали кто куда. Родственники его отца вообще покинули советский Казахстан, перейдя китайскую границу. И для тех, кто остался, голод стал, по словам Абишулы, молчаливым врагом. Он вспоминал арбу, которой я собирала тела умерших, а затем вываливала их в братские могилы неподалеку от деревни. Много лет спустя, в годы Второй мировой войны, Абишулы довелось сражаться на передовой в рядах Красной армии. Несмотря на это, он считал, что пережить голод было не легче, чем пережить войну. Сноска первая. Нурсултан Абдигани Улы, тоже переживший голод, помнит, как осенью 1932 года, когда он был 7-летним мальчиком, несколько близких родственников умерли от голода прямо у него на глазах. Многие родичи бежали в Киргизию и погибли в горной долине. Абдигани Улы вспоминает, как в начале 1933 года пришли настоящие черные тучи голода. Его семья переехала к югу, в Узунагаш, где его отец возглавлял районную инспекцию. Хотя бабушка Абдигани Улы велела ему не вылезать из-под одеял, пока они будут путешествовать, потому что голодающие вполне могли похитить и съесть ребенка. Абдигани Улы выглядывал из-под одеяла и видел разбросанные по земле трупы, мрачные вестники ужаса, царившего повсюду. Сноска 2. Как видно из подобных воспоминаний, период 1930 по 1933 годы был в Советском Казахстане, тогда известным как Казахская автономная социалистическая Советская Республика, временем невообразимого горя. Голод погубил 1,5 миллиона человек, или четверть всего населения республики, и опустошил территорию размером с европейский континент. Сноска 3. Он уничтожил жизни и семьи и привел к разрушительным последствиям. Под воздействием голода более миллиона жителей Казахстана бежали на соседнюю территорию Советского Союза, в Киргизию, Узбекистан, на Среднюю Волгу и в Западную Сибирь, а также в Китай, в особенности в западную провинцию, известную как Синьцзянь, провоцировав беспрецедентный по масштабу региональный кризис. Сноска 4. Некоторые из них так и не вернулись в Казахстан. Поэтому и в наши дни в Синьцзяне, России, Узбекистане и Кыргызстане продолжает жить немалое число казахов. Зачастую это потомки тех, кто бежал от голода. Сноска 5. Некоторые перебрались в другие районы Казахстана. К концу бедствия более половины населения республики сменили место жительства. До голода многие казахи практиковали подвижное скотоводство. То есть с началом нового времени года откочевывали по заранее определенному маршруту со своим скотом, овцами, лошадьми и верблюдами. Сноска 6. Этот образ жизни господствовал в степи на протяжении более чем 4 тысячелетий. Сноска 7. Он позволял приспособиться к нехватке хороших пастбищ и воды. Кроме того, это был важнейший показатель национальной идентичности, позволявший определить, кто в степи является казахом, а кто нет. Но голод заставил казахов осесть на землю и отказаться от кочевого скотоводства как от экономической практики. Это не только привело к кардинальным изменениям в экономической жизни степи, но и полностью трансформировало казахскую культуру и идентичность. Для тех, кто выжил, годы голода стали глубокой травмой. «Сегодня я говорю людям, что не помню голод», — сказал Аулбеков, который, по его словам, почувствовал вкус голода, пережив бедствие маленьким ребенком. Одним из самых ярких последствий голода стало то, что выжившие казахи превратились в национальное меньшинство собственной республики. На протяжении советской эпохи у казахов в Казахстане было своеобразное положение. Они были одновременно титульной национальностью и национальным меньшинством. Последовавшие после голода десятилетия несколько волн переселенцев прибыло в Казахстан. Так демографическая политика властей привела к дальнейшему сокращению доли казахов в населении республики. Сноска 10. Лишь по переписи 1989 года казахи обогнали по численности русских 39,7% и 37,8% соответственно. И только перепись 99 года, проведенная спустя 8 лет после распада СССР, зафиксировала, что казахи составляют более 50% населения Казахстана, к тому времени уже независимого Казахстана. С точки зрения людских потерь, голод в Казахстане, безусловно, был одним из самых гнусных преступлений сталинизма. Но история этого голода в большей степени осталась скрытой как в Казахстане, так и на Западе. Настоящая книга является попыткой рассказать эту историю и ответить на два вопроса, тесно связанные друг с другом. Каковы были причины казахского голода 1930-33 годов и как сведения об этом голоде, который долгое время практически не учитывался в нарративах о сталинской эпохе, влияют на наше понимание советской модернизации и национального строительства. Книга начинается с предпосылок голода, уходящих корнями в последние десятилетия Российской империи, и заканчивается медленным восстановлением республики в середине 1930-х, в годы, последовавшие за голодом. Я утверждаю, что причиной голода 30-33 годов в Казахстане стала решительная попытка Москвы превратить тюркоязычных мусульман-кочевников, известных как казахи, вместе с конкретной территорией, советским Казахстаном, современную советскую нацию. Я прихожу к выводу, что казахский голод стал жестоким средством, позволившим создать советский Казахстан как стабильную территорию с четко очерченными границами и как неотъемлемую часть советской экономической системы, а также выковать новую национальную идентичность казахов. Однако эта проводимая государством модернизация была очень неравномерной. Во многих вопросах Москва так и не смогла достичь своих целей, хотя в результате бедствия, в полном соответствии с целями московского национального строительства, национальность стала главным маркером казахской идентичности. Альтернативные формы этой идентичности исчезли не полностью. Да, казахские кланы трансформировались под влиянием голода и утратили связь со своими корнями, уходившими в систему кочевого скотоводства. Но приверженность казахов тому или иному клану продолжала играть важную роль и после голода. Москва стремилась превратить Казахстан в центр производства мяса, способный соперничать с Чикаго. Но радикальная программа преобразования под руководством государства привела к полному коллапсу скотоводческой экономики в республике. Сноска 12. К осени 1933 года более 90% животных в Казахстане погибли. Удивительный поворот событий на территории, которая прежде была самым главным центром скотоводства в Советском Союзе. Сноска 13. Москва потратила более 3 десятилетий на то, чтобы восстановить численность овец и крупного рогатого скота в республике до прежнего уровня. Сноска 14. В конечном счете, впрочем, ни Казахстан, ни казахов не удалось интегрировать советскую систему в соответствии с первоначальными пожеланиями. Шрамы, оставленные событиями 1930-х годов, не давали покоя республике в советское время и способствовали ее трансформации в независимое государство в 1999 году. Как получилось, что история казахского голода, одного из самых ярких следствий сталинской модернизации, оказалась оттеснена на задворке истории? Отчасти дело в том, что коллективизация, повлекшая опустошительный голод в Украине, в Казахстане, в бассейне Волги, на Дону и на Кубани, рассматривалась в основном с точки зрения земледельцев. В 1929 году Иосиф Сталин объявил первую пятилетку, радикальный план, согласно которому Советскому Союзу предстояло пройти индустриализацию и догнать капиталистический Запад. Основой этого модернизационного плана была коллективизация сельского хозяйства, принуждая сельских жителей отказаться от своей земли и скота и вступить в колхозы. Москва стремилась взять под контроль продовольственные ресурсы страны и увеличить производство мяса и зерна, в первую очередь пшеницы. Введение колхоза позволяло Москве уничтожить местные учреждения, разорвать существующие связи между жителями и прочно установить советскую власть в сельской местности, так долго ускользавшая от контроля большевиков. Рассмотрению этой атаки была посвящена обширная литература, сосредоточенная почти исключительно на советских крестьянах. Сноска 15. Подобный подход вполне оправдан. Земледельцы составляли подавляющее большинство жителей СССР. Накануне Октябрьской революции 1917 года крестьяне насчитывали более 85% населения страны, в то время как доля промышленного пролетариата едва достигала 3%. Сноска 16. Большевики, захватив власть во имя рабочего класса, обнаружили, что находятся во главе страны, по большей части состоящей из земледельцев. Во время НЭПа 1921-1928 годов крестьянский вопрос был с главной заботой большевиков, старавшихся обеспечить стабильные поставки хлеба и зерна в город и обсуждавших, как включить в государственную структуру эту идеологически подозрительную часть населения. Коллективизация была запущена Сталиным в разгар продовольственного кризиса, вызванного нехваткой зерна на государственных рынках, и имела целью заставить непокорных крестьян повиноваться власти. Но из-за повышенного внимания к земледельцам другие грани коллективизации оказались в тени. На окраинах бывшей Российской империи большевики столкнулись с жизненными укладами, сильно отличавшимися от крестьянского. На крайнем севере преобладали охотники и собиратели. Значительную часть населения Дальнего Востока составляли рыбаки и охотники. Большинство населения Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Каракалпакии, Бурят-Монголии и Калмыкии занимались кочевым скотоводством. Если рассматривать историю коллективизации более широко, включая в нее и эти области, мы увидим, что Советский Союз был не только европейской, но и азиатской державой. Проводя коллективизацию, советская власть стремилась не только увеличить производство зерна, но и уйти от пастушеского скотоводства с далекими откачевками, заменив его сети мясокомбинатов и скотобоин. Сноска 18. Подобно другим державам, в межвоенный период Советский Союз старался усилить государственный контроль над засушливыми областями и преобладавшими там кочевыми сообществами. Рассказы о голоде, который породила советская коллективизация, по большей части, особенно на Западе, посвящены украинцам. Сноска 20. Этому есть несколько причин. Прежде всего, от голода умерло больше украинцев, чем представителей какого-либо другой национальности. По подсчетам ученых, в годы коллективизации жертвами голода стали от 5 до 9 миллионов человек. Сноска 21. Многие из них были украинцами, составлявшими большинство населения Украины, а также значительную часть жителей Кубани. Считается, что только на территории Украины умерло от 2,6 до 3,9 миллиона человек, как украинцев, так и представителей других этносов. Сноска 22. В абсолютных цифрах Украина в годы коллективизации пострадала больше всех. На Западе внимание к украинскому голоду поддерживается украинской диаспорой. С точки зрения многих украинцев, голод сыграл решающую роль в формировании национальной памяти. Значительная часть работ ученых об украинском голоде посвящены вопросу, использовал ли Сталин это бедствие, чтобы покарать украинцев как этническую группу, и дискуссии по этому вопросу часто переходят в яростную полемику, подогреваемую как идеологическими разногласиями, так и политической напряженностью, царящей в нынешних российско-украинских отношениях. Сноска 23. Прозвучали призывы к международному сообществу признать украинский голод геноцидом и потребовать от России компенсации за страдания. Сноска 24. Дабы заявление, что Сталин использовал голод для наказания украинцев как этнической группы, звучали более убедительно, некоторые ученые стремятся подчеркнуть уникальность страдания украинцев, принижая или вовсе обходя молчанием ужасные беды, выпавшие в тот период на долю других групп населения, в частности, казахов. Сноска 25. Но эмоциональными дискуссиями об украинском голоде оказались заслонены другие аспекты истории. Донские казаки и поволжские немцы тоже понесли несоразмерные с их численностью потери от голода. Сноска 22. Высокой была смертность от голода в таких средоточиях русского населения, как район Саратова. В Казахстане смертность от голода коррелировала с этнической принадлежностью, в то время как до его начала казахи составляли чуть меньше 60% населения республики. Их доля среди умерших от голода достигала 90%. Сноска 27. Более миллиона казахов или более 40% 20% всех казахов республики умерли от этого бедствия. Сноска 28. В конечном счете казахи потеряли от голода даже большую часть своего населения, чем украинцы. Сноска 29. В самом Советском Союзе история казахского голода замалчивалась, подобно другим преступлениям сталинизма. Нередко после бедствия московские власти обвиняли первого секретаря ЦК Компартии Казахстана Филиппа Голощекина, снятого с должности в начале 1933 года, в самый разгар голода за ошибки и перегибы на посту руководителя республики. Голощекин был яркой фигурой. К моменту занятия руководящей должности в Казахстане этот старый большевик, один из немногих, кто состоял в большевистской партии еще до Октябрьской революции 1917 года, стоматолог по образованию, успел накопить впечатляющий опыт революционной деятельности. Ходили слухи, что он принадлежал к тому узкому кругу партийных деятелей, которые организовали выполнение приказа Владимира Ленина казнить царя и его семью. Сноска 30. Голощекин был известен своей твердостью и горячей преданностью делу большевизма. Говорили, что когда один из членов партии обратился к нему с просьбой освободить отца из тюрьмы, то получил такой ответ: «У коммунистов не бывает отцов». Сноска 31. В 1941 году, через несколько лет после снятия с поста, Голощекин был расстрелян, как и многие другие старые большевики, тоже погибшие во времена сталинских репрессий. Сноска 32. Последующие десятилетия деятельность Голощекина на посту руководителя по-прежнему подвергалась критике, хотя сам голод официально не признавался. Сноска 33. В ходе подготовки к переписи 1937 года первые после голода чиновники обратили внимание на существенное сокращение казахского населения, но скрыли голод, заявив, что в 1930-х по 1933-х годах значительное число казахов просто уехало на работу в соседние республики, и изменения их численности объясняются исключительно этим. Таким образом, пропавшие казахи просто переехали. Именно это объяснение демографических изменений в республике и стало господствующим. Сноска 32. Преемник Сталина Никита Хрущев в своем секретном докладе 1956 года осудил Сталина за множество преступлений, но обошел вниманием связанные с коллективизацией голод. Нурзия Кажибаева, пережившая казахский голод маленькой девочкой, вспоминала эти десятилетия. Говорить о голоде в открытую было небезопасно. Партия и власти осуждали подобные разговоры. Газеты, книги, школы и институты никогда не затрагивали эти вопросы. Сноска 35. В последующие годы разговоры о перенесенных испытаниях велись частным порядком, а писатели вплетали тему голода в повести и рассказы на казахском языке. Сноска 36. На общественном уровне голод в Казахстане стал обсуждаться в конце 1980-х, начале 90-х годов, когда ученые обнаружили ужасающие людские потери республики. В десятилетие после обретения в 1991 году независимости тема голода господствовала как в деятельности ученых, так и в средствах массовой информации. В 1992 году Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, сам наследник советских времен, дал добро на расследование, и комиссия сочла голод в Казахстане геноцидом. На этой волне интереса в 90-е годы вышел ряд важных исследований. Вместе с тем, многие тогдашние публикации повторяли советское объяснение голода, вводя лишь косметические изменения. Голощекина обвиняли в том, что он воспроизводил бесчеловечные методы Сталина, добавляя им интенсивности с целью покарать казахов как этническую группу. Голод начали называть голощекинским геноцидом. Эта фиксация на образе Голощекина отчасти подпитывалась антисемитизмом. Голощекин был евреем из бедной семьи, проживавшей в Витебской губернии на западных окраинах России. Некоторые казахстанские авторы, описывая поведение Голощекина в ходе голода, использовали антисемитские клише, стремясь показать зло более выпукло. До недавнего времени число научных работ на Западе, посвященных казахскому голоду, было незначительным. Даже основные этапы бедствия и его причины оставались неизвестными. Этому молчанию есть немало причин.